В итоге мы вернулись в столицу той же ночью. Я выбрал для места открытия портала задний переулок, в котором точно бы ни с кем не столкнулся, после чего мы кое-как втолкнули туда телегу. В итоге к гостинице мы добрались к середине ночи. Хозяин гостиницы с готовностью нашел нам место для телеги и даже бесплатно согласился ухаживать за лошадью. Он все еще испытывал к нам доброту за произошедшие несколькими ночами назад. Это было хорошо, ведь сейчас у меня денег просто не было. Фаения могла продать закупленное только завтра. Только завтра я узнаю, насколько быстро она сможет зарабатывать деньги. После чего мы все поели то, что предложил нам хозяин гостиницы. Кажется, теперь он старался не только потому, что мы спасли его гостиницу. Пока мы ели, он передал мне письмо. Держал он его крайне почтительно. «Это пришло вам», — сообщил он. «На нем печать королевской семьи». «Да, точно, хозяин гостиницы не знал о моей связи с принцем. Поизучав печать в виде флага с короной, я сломал ее». В письме было написано время и место завтрашнего соревнования, а в конце еще и имелась приписка. Мое лицо немного скривилось. Так он уже знал о ней, принц был неплохо информирован. Я купил ее только утром, а весь день провел вообще в другом городе. Я-то надеялся, что Фаения сможет распродать закупленные товары, но видимо ей придется отправиться с нами на соревнование. Мне пришлось объяснить ей ситуацию. Так если мастер выиграет, он станет благородным и получит собственность в столице, уточнила Фаения. Именно так, кивнул я. Ну что же, я постараюсь, чтобы мастер мной гордился, заявила она преувеличенно возбужденно. Ну, с ее боевыми навыками основная нагрузка явно ляжет на моих девочек, но стоит признать, я оценил ее готовность. Хотя в ее случае боевые навыки, это скорее умение аккуратно вытирать пыль. Глава 47. Мы решили отправиться спать, поскольку завтра был довольно нагруженный день. Я испытывал еле ощутимую тревогу, поскольку мое будущее зависело от этого соревнования. Изначально я ожидал абсолютно других условий, но я надеялся, что мы должным образом подготовились к подобному. У нас был один из лучших номеров в гостинице. У девочек были свои комнаты, но они все еще предпочитали спать в моей кровати, а не в своих. Что касается Фаении, она воспользовалась своей комнатой. Вообще мне было приятно, что они так спокойно привыкли ко сну впятером на одной кровати, да еще и в обнимку со мной. Со вздохом я стал проверять их показатели. После зачистки трех этажей с все более и более сильными врагами и боссом мы довольно заметно продвинули уровни своих профессий. Я очень надеялся, что этого будет достаточно для получения преимущества. Имя: Рик. Класс: Поддержка. Профессия: Белый маг, УР-26, настоящий покоритель подземелий, УР-26, повелитель рабов, УР-18. Доступные профессии: герой УР-20, базовый маг УР-11, торговец УР-4, алхимик УР-2, повар УР-6, покоритель подземелий УР-1, извращенец УР-2, лингвист УР-1, темный священник УР-1, картограф УР-1, раса: человек. Что же касается моих навыков. Навыки белого мага: слабое исцеление, снять проклятие, слабое исцеление от яда, обновление, групповое исцеление, святая аура, ранить нежить, святой круг, создание воды, свет, среднее исцеление, обнаружить магию, освященная земля, исцеление от болезни, увеличение маны, среднее исцеление от яда, гасящий барьер, очищение еды, оглушить нежить, круг исцеления, групповое исцеление плюс, сфера, легкое восстановление, броня, увеличение маны плюс, базовая алхимия, запечатать нежить. Впечатляющий список для священника-недоучки. Навыки настоящего покорителя подземелий: повышение показателей в подземельях, базовое определение монстров, сопротивление проклятию, обнаружить магию, обнаружение сокровищ, ощущение жизни, обнаружение ловушек, сопротивление голоду, ослабление усталости, базовая кулинария, бездымный огонь, увеличение атаки в подземельях, сопротивление страху, ночное зрение, повышение показателей в подземельях плюс, увеличение выносливости, повышенное выпадение предметов, среднее определение монстров, опыт в подземельях 2, карта подземелья, обезвреживание ловушек, средняя идентификация предметов, создание воды, отпугивание монстров, поиск еды. Навыки повелителя рабов: забрать раба, приказать рабу, наказать раба, честность раба, усиление раба, верность раба, сковать раба, похитить жизнь раба, копировать навык раба, обнаружить раба, Опыт раба 2. Повышение атаки раба, исцеление раба, определение раба, очарование раба, повышение выносливости раба, усиление раба плюс, навыки героя, возвращение, смена позиций, усиление группы, передача жизни, базовое фехтование, очарование, ощущение жизни, защита, обнаружить магию, пронизывающий взгляд, анализ навыков, быстрая атака, слабая регенерация, базовое определение монстров, среднее фехтование, усиление защиты, усиление атаки, состояние группы, последний шанс, сопротивление демоническим атакам, навыки базового мага, контроль маны, управление огнем, управление водой, управление землей, взрыв маны, управление воздухом, создать пламя, создание воды, создание земли, огненный шар, струя воды. Ну, остальные свои профессии для боя я точно не возьму, поэтому сейчас обдумывать их навыки не требуется. Имя: Луиза. Класс: скоростной боец. Профессия: мечник, раб, УР-38. Доступные профессии: повар, УР-1, простолюдин, УР-8, вор, УР-5, разведчик, УР-15. Раса: тигролюдка. Уровень мечника Луизы был выше, чем у любой из моих профессий. Интересно, получит ли она что-то новое, когда достигнет 50 уровня? Полагаю, что так именно и будет. К тому же мы немного повысили разведчика и даже самую капельку вор, хотя Луиза и ругалась, когда я ей сказал о том, что повышаю уровень ее запретной профессии. Имя: Мия. Класс: манипулятор маны. Профессия: спиритуалист, раб, УР-35. Доступные профессии: простолюдин, УР-5, базовый маг, УР-15, алхимик, УР-12. Раса: девятихвостая лисолюдка. Будет неплохо, если Мия тоже сможет использовать заклинания. С ее классом манипулятор маны, как я подозреваю, она явно сможет сделать намного больше как базовый маг, чем я. Имя: Присцилла. Класс: элементаль. Профессия: мастер магии ветра, раб, УР-10. Доступные профессии: зачаровыватель, УР-2, адепт магии ветра, УР-22, начинающий маг, УР-50, маг-ученик, УР-25. Раса: сильф. Поскольку все ее профессии были доведены до совершенства за счет ее становления сильфом, я решил сосредоточиться на ее мастере магии ветра. Уровни набирались медленно, но каждый из них разблокировал мощные навыки. Имя: Тиона. Класс: танк. Профессия: манипулятор земли, УР-48. Доступные профессии: отсутствуют. Раса: земляной голем. Без каких-либо других профессий я думал, что Тиона получит новую на 50 уровне. К сожалению, мы не успели его достигнуть. Имя: Фаения. Класс: менеджмент. Профессия: главная горничная, раб, УР-32. Доступные профессии: повар, УР-10, горничная, УР-50, менеджер, УР-15, гувернантка, УР-18, базовый маг, УР-20. Раса: эльф. Мне было интересно, сколько же нужно убирать, чтобы получить фактически 82 уровень горничной. Возможно, Фаения когда-то имела свои собственные своеобразные спартанские тренировки в подземельях. Хоть она и была в моей группе, когда мы спустились в подземелье, я был прав, когда считал, что ей не дадут уровней за то, что она находится снаружи. Если я хочу, чтобы ее уровень поднимался, однажды нам все-таки придется отправить ее в подземелье. Хотя представить Фаению с мечом в руках довольно забавно. Глава 48. В итоге этой ночью я так и не заснул. И проблема была даже не в моих девочках. Я просто почувствовал комок в горле. Я пытался не особо много думать об этом соревновании, но уж слишком страшно все это было. Если я потерплю неудачу, я без понятия, что будет со мной или с моими девочками. Если с них снимут метки раба, вполне вероятно, они покинут меня. В итоге утром я вынужден был использовать на себе обновление, чтобы нормально встать. Девочки тоже вскоре проснулись. Хоть они все и спали в моей кровати, приводить себя в порядок они предпочитали в своих комнатах. Я сказал им, что они могут заниматься этим и в моей комнате, но они все же настаивали на своем варианте. Последний раз, посмотрев на письмо от принца, я подождал, пока девочки облачатся в свои лучшие доспехи, после чего мы вышли все вместе. Стадион был переоборудован под новое мероприятие. Вместо дюжины независимых арен с толпами, которые переходили от одной к другой, теперь была одна большая арена с массивными трибунами. Я не был уверен, что сейчас людей было больше, чем в тот самый первый день, но когда зрители были одной большой группой, казалось, что их именно что крайне много. Арена из-за этого выглядела до крайности крошечной. Здесь было людно и шумно. Таких мест в своей прошлой жизни я предпочитал избегать. Но теперь я оказался в самом центре этого. Страж проверил мои документы, после чего вывел на арену. Когда за мной вышли мои девочки, раздался громкий рев. Кто-то ободрял нас, другие ругались. Правда, разобраться в конкретно ими сказанном я не мог, ведь их было слишком много. На другой стороне располагался уже пришедший лорд Арчибальд. Увидев меня, он усмехнулся. К тому же к трибунам примыкала специальная беседка, украшенная причудливой резьбой. В ней сидели несколько человек, большую часть из которых я не знал. Видимо, это были значимые дворяне. Однако принц и принцесса на их фоне выделялись очень четко. Медленно встав, принц Эберис вышел на небольшую сцену перед беседкой, с которой его было прекрасно видно всем зрителям на стадионе. Прочистив голос, он начал говорить, хотя его голос почти наверняка бы затерялся в реве толпы. «Для начала», — внезапно проревел он, явно усиленный каким-то повышающим громкость заклинанием, «запишите статусы участников». Его голос был настолько гулким, что толпа почти мгновенно замолкла. От неожиданности некоторые даже закричали, закрывая уши руками. На арену медленно вышел священник. «Рик, начнем с твоей команды», — объявил принц. Я сглотнул, убедившись, что белый маг был экипирован первой профессией в момент, когда священник коснулся меня. Я хотел оправдать ожидания. Через мгновение он кивнул, после чего закричал. «Рик, человек, белый маг, 26 уровень». Я не ожидал, что он будет все это просто кричать. К тому же он должен был обнаружить настоящего покорителя подземелий. Мог ли он обнаружить, что у меня более одной профессии? Я был серьезно обеспокоен этим вопросом, но священник больше ничего не сказал. По крайней мере, я не сомневался, что если он все-таки обнаружил что-то, об этом точно узнает принц. После его объявления толпа взволнованно заревела. Некоторые люди, не особо следившие за новостями, спрашивали у других, что из себя представляет белый маг, после чего довольно громко смеялись, услышав ответ. Подобие священника мало что из себя представляло на арене. Для них я был пустым местом. Впрочем, думали так далеко не все. «Луиза, рабыня, тигролюдка, мечник, 38 уровень», — объявил священник. Теперь уже толпа ревела от волнения касательно редкого вида рабыни. Луизе подобное внимание, кажется, совсем не нравилось, поскольку ее хвост взволнованно качался из стороны в сторону. «Ме, рабыня, девятихвостая лисолюдка, спиритуалист, 35 уровень», — продолжил он. «Как она вообще жива?» — кто-то закричал. Ее природа удивляла людей еще больше, чем природа Луизы. Она показала толпе язык, а если говорить конкретно, тому человеку, что удивлялся, почему она жива, ей явно не нравились такие комментарии. «Присцилла, рабыня, сильф», священник с явным трудом сообщил это толпе. «КХМ, мастер магии ветра, 10 уровень». Само собой, эта информация вызвала еще более громкий рев. «Сильфы вообще существуют? Я думал, что это миф», — кричал кто-то. Присцилла уменьшилась до своего размера феи, после чего начала накручивать восьмерки над ареной. Толпа, казалось, сходила с ума. В отличие от Луизы, Присцилле явно нравилось внимание. К тому же мастер магии ветра был профессией высшего уровня. Лишь самые влиятельные люди в стране имели такую профессию. «Тиона, рабыня, земляной голем, манипулятор земли, 48 уровень», — завершил священник. «Да что с его рабынями?» — удивлялись зрители. «Манипулятор земли — это вообще профессия?» — недоумевал кто-то. Тиона посмотрела вниз, слегка подавленная, а толпа все так же шокированно и удивленно ревела. Но для Тионы это было больше, чем всеобщее замешательство. Хоть она, по идее, была единственной в своем роде на всем белом свете, никто особо не знал о ней, ведь она была не особо популярной. Я похлопал ее по голове, желая подбодрить. «Хорошо, а теперь к следующей кома», — начал священник. «Подождите», — закричал лорд Арчибальд, когда священник собирался уже пойти к нему. «Вы ни о ком не забыли?» Его взгляд упал на Фаению. «Вот дерьмо, он знал. Глава 49. Это девушка», — заявил лорд Арчибальд. «Разве она не твоя рабыня?» Поскольку принц знал о ней, вполне вероятно, что лорд Арчибальд тоже располагал подобной информацией. Поэтому принц и попросил взять ее с собой. Он наверняка бы устроил переполох, не явись она. Он мог даже объявить меня мошенником и заявить, что я пытаюсь саботировать пари. Но теперь, когда она была здесь, он не мог устроить подобное. Прочистив горло, я шагнул вперед. «Это правда, она моя рабыня, однако она лишь горничная, и я нанял ее после нашего пари», — объяснил я. «Я бы хотел попросить не включать ее в это соревнование. Абсолютно недопустимо», — возмутился Арчибальд. «Я уверен, что дома у тебя есть рабы, которые не будут участвовать в соревновании», — сказал я беспомощно. «ХМПФ», — фыркнул он. «Ты смеешь обвинять меня в нечестности? Уверяю, я отдал всех своих рабов другим, готовясь к этому соревнованию». Он заявил это с такой гордостью, что у меня чуть глаза на лоб не полезли. Он заявлял, что поступает честно, при этом нагло говоря, что фактически он уже попытался всех обмануть. С ним рабской связью были связаны только участники соревнования, поэтому даже если он проиграет, он потеряет только их, хотя обещал отпустить всех. Остальных рабов он просто вернет после соревнования. Многие среди зрителей осуждали его, а принцесса сидела с хмурым выражением лица, явно не особо довольная. «В правилах ничего на этот счет нет», — беспомощно заявил принц. «Все твои рабы против всех его. Здесь все намного сложнее», — крикнул в ответ я. «В ее контракте написано, что ее нельзя освободить. В таком случае она достанется мне», — оскалился лорд Арчибальд. Наконец он признался в своих истинных намерениях. «Редкая эльфийка, стоящая 2000 золотых, что было немалой суммой даже для дворянина. Естественно, он хотел отобрать ее у меня. Я сделал шаг вперед, сжав кулаки. Ты собираешься отказаться от пари?» Издевался он надо мной. Но тут маленькая рука схватилась за мою, после чего я оглянулся и увидел, что это Фаения. «Мастер, все в порядке», — успокоила она. «Я верю, что ты победишь. Даже так это», — начал я. «Рик, если ты уступишь, тебе разрешат использовать Фаению на соревнованиях», — прервал меня принц, бросая на меня странный взгляд. Я нахмурился, но признал, что он явно намекает, что та могла мне понадобиться на соревновании. Брошенный взгляд был быстрым, а Арчибальд был больше занят злорадством, из-за чего не замечал его. После чего я медленно кивнул. «Хорошо, если ты выиграешь, ты заберешь ее». От этих слов я почувствовал легкую горечь. Священник кивнул, после чего нежно коснулся руки Фаении. «Фаения, рабыня, эльфийка». Шок священника был в десятки раз сильнее, чем в прошлый раз. Он даже не смог выдать всю информацию. Толпа тут же замерла. Видимо, эльфийка произвела впечатление. Ну или все упали в обморок от удивления. Глава 50. Фаения вздохнула и откинула капюшон, демонстрируя всем собравшимся свои два изящно удлиненных ушка, выступающих из копны идеально светлых волос. Толпа внезапно взорвалась криками восхищения, и те были явно мощнее любых реакций на моих остальных девочек. Ну да, конечно, эльфийка всегда была главным призом в этой игре на выживание под названием «Жизнь». Все зрители были шокированы и откровенно не верили в существование рабыни-эльфийки. Многие бросали на меня взгляды, переполненные чернейшей завистью, хотя люди прекрасно понимали, эта рабыня может оказаться в кармане Арчибальда, если он выиграет. Конечно, я мог стать лордом при победе, но мнение большинства было предельно ясным: Арчибальд выиграет. В конце концов, он являлся благородным человеком и явно возвышался над простолюдинами. Хоть многие и поддерживали меня как простолюдина, имеющего шанс стать дворянином, эдакого народного героя истории о тех, кто ухватил свою удачу за хвост, другие зрители, не знавшие моей биографии, считали меня обычным богатым дураком, использующим деньги для покупки дороги в знать. Для таких людей именно Арчибальд был героем, который пытался остановить меня, любителя эксплуатировать других, от проникновения в круг аристократии. Забавно, как быстро люди создают себе героев и злодеев, даже не зная всей истории. Из-за криков и разнообразных комментариев я смог вычленить только эти два противоположных мнения среди толпы зрителей. Но волновало меня в данной ситуации вовсе не общественное мнение, а раскрытие всех моих секретов. Теперь пятеро моих рабынь были известны всему миру. Из-за этого я чувствовал себя как человек, который вышел голым на главную площадь города в разгар ярмарки. Будут ли у этого какие-то последствия, хрен его знает. Меня серьезно беспокоило то, что успел узнать этот служитель церкви. Я снял все, кроме белого мага, чтобы он не смог заметить мои три профессии, но что насчет остальных специализаций вроде темного священника? Однако тот даже не моргнул, просматривая список моих профессий, а это означало одно из двух: либо он их не видел, либо привык к вещам и постраннее, и я совершенно не уверен, что второй вариант меня устраивает. Принц, видимо, заметил мое обеспокоенное выражение лица, пока Фаения возвращалась к нам. Он указал на священника, который, судя по всему, получил на этот счет особые инструкции. «Вам не стоит беспокоиться о безопасности своих рабов», произнес принц успокаивающе. «Хотя они и редки, в этой стране сильна гильдия работорговцев. Никто не посмеет украсть раба, поскольку владелец легко может его отследить. Гильдия также будет вынуждена вмешаться, если до нее дойдет информация о том, что рабов отбирают у их законных владельцев. У них существуют различные меры предосторожности для защиты как хозяев, так и их собственности. Можете обсудить детали с ними дополнительно, если волнуетесь». Это было не совсем то, что меня беспокоило. Священник, кажется, понял это по выражению моего лица и тяжело вздохнул. «Хотя я и работаю на принца», — объяснил он, — «я все еще подчиняюсь церковным указам. Я сознательно ограничиваю объем информации, которую могу получить. То, что я объявил публично, это все, что я видел. За исключением ситуации с рабами, особых просьб и заключенными, считается грубейшим нарушением этикета читать полный статус человека без разрешения». Я кивнул в знак понимания, после чего священник наконец отвернулся от меня. Отчасти он рассеял мои опасения, но вполне возможно было, что он попросту лжет. Впрочем, что сделано, то сделано. Остается только принять ситуацию и двигаться дальше. «Превосходно!» — воскликнул принц, когда священник вернулся к центру арены. А теперь очередь второго претендента, Арчибальда. Глава 51. «Лорд Арчибальд, благородный, средний маг, 32 уровень», — объявил священник. «Средний маг» — это была профессия второго уровня для магов неэлементального пути. Добравшись до специализации третьего уровня, он получит цветовое обозначение, как и я. Черный маг считался самым популярным выбором, поскольку мог атаковать магией всех четырех элементов. Это было намного серьезнее жалкого арсенала базового мага. Но есть и другие варианты. Синие маги, например, работают телепортистами в столице. После краткого позерства Арчибальд фыркнул и вернулся на свое место. Его рабы до этого момента были скрыты от моих глаз, поэтому я увидел их только сейчас, когда они подходили к арене для проверки у священника. Я не мог разглядеть черты первого человека из-за капюшона, но то, что это была девушка, меня, честно говоря, удивило. Разве Арчибальд не предпочитает окружать себя мускулистыми мужчинами? «Солиция, рабыня, король бандитов, 62 уровень», — объявил священник. Услышав имя Солиция, я уже удивленно ойкнул, но когда прозвучало «король бандитов», я неосознанно сделал шаг вперед, уставившись на девушку широко открытыми глазами. «Ебать мою налево!» Она как раз откинула капюшон, обнажая голову с длинными светлыми волосами. Однако, как выяснилось, она успела потерять один глаз и теперь носила повязку. Солиция бросила на меня откровенно вызывающий взгляд. «Солиция!» — воскликнул я. «Тебя поймали? Теперь-то я понял, почему она называла себя королем бандитов. Как оказалось, это была профессия. Ну что же, это было неизбежно. Мир явно не рассчитывался под королев женщин. Впрочем, женщины же могут быть пожарными, хотя в идеале их стоило бы звать пожарницами. Здесь похожая ситуация. Но по-настоящему беспокоило меня то, что король бандитов являлся профессией третьего уровня. Я видел, насколько она сильна в бою. Она была намного могущественнее, чем я думал, и теперь подчинялась Арчибальду. Меня внезапно бросило в холодный пот. ХМПФ. Солиция самодовольно откинула волосы назад. Моя сестрица об этом позаботилась. Стоило мне покинуть пещеру, как меня окружили церковные стражи. Кардинал был в ярости, когда моя бессознательная сестра внезапно обратилась в фею и улетела. Однако стоит признать, ваша подлянка была достаточно забавной. Правда, она дорого обошлась сестре. Так ведь, сестрица? Она крикнула другому рабу Арчибальда, который как раз выходил на арену. На этот раз священник с отвращением посмотрел на девушку, словно не желая к ней прикасаться. Он рассказывал о ней, даже не касаясь, будто уже прекрасно ее знал. «Кани, рабыня, бывший паладин, 70 уровня», — объявил он. Кани откинула свой капюшон, пока я пребывал в не менее глубоком шоке. «Ну а ты как стал рабыней?» — потребовал я ответа. «Естественно, из-за дракона», — ответила она печально. «Я была обязана взять на себя ответственность за его уничтожение. А я ведь успешно справилась со своей миссией, но после этого скрылась в пещерах. Душа дракона захватила твое тело», — возразил я. ты не могла с этим ничего поделать». Она покачала головой, мучительно прикрывая глаза. «Это была моя вина», – прошептала Кани. «Было бы слишком наивно думать, что церковь простит меня за мои действия, но не жалей меня. Я, может, и рабыня, но сражаться за своего мастера буду с полной отдачей. Сестрица такая крутая, когда говорит подобное», – гордо заявила Солиция, словно позабыв о своем рабском статусе и высокомерно глядя на меня. «Поскольку мастер купил нас вместе, естественно, я тоже буду сражаться на его стороне». Она попыталась обнять Кани, но та немедленно ткнула ее локтем в живот. «Не прикасайся ко мне», — холодно произнесла она. «Ты мне противна». Сестрица такая жестокая», — простонала Солиция, пока они вместе покидали арену. «Их уровни во много раз превышают уровни моих рабынь, за исключением, возможно, Присциллы, они легко нас подавят. Очень надеюсь, что остальные рабы слабее этой парочки. Своего самого сильного раба я припас напоследок», — внезапно воскликнул Арчибальд, словно прочитав мои мысли. «Черт», — глава 52. Конечно, профессия не означала абсолютную силу, но даже простой обыватель мог видеть, числа были на стороне Арчибальда. В прошлом у нас уже была стычка с участием этих двоих, и каждая обладала яростью целой группы авантюристов. Обе они теперь были против меня, и при этом они даже не козырь Арчибальда. «Только три раба?» – нервно поинтересовался я. «Больше трех мне и не надо», – самодовольно усмехнулся он. Зрители постепенно затихали, даже те, кто подбадривал меня раньше, теперь скорее меня жалели. С каждым представлением нового раба зрительские симпатии становились все более односторонними. Что касалось Арчибальда, его высокомерная улыбка становилась только шире, когда последний человек вышел на арену. Как и остальные, она носила капюшон, скрывающий лицо. «Опять девушка?» – удивленно спросил я. «И что с того?» – нахмурился Арчибальд. «А я просто ожидал, что у тебя будет много мужчин». «На что ты намекаешь?» – его лицо сердито потемнело. «Да ничего особенного», – поспешно ответил я. «Хаем». Он скрестил руки на груди. «Еще буду я рисковать ставкой, используя раба-мужчину, а женщины вполне сойдут на один раз». Вот оно, классический Арчибальд во всей красе. В толпе быстро вспыхивали очаги возмущения, из-за чего я не мог сдержать улыбку. Это было именно то, что я ожидал от этого типа. Он купил трех сильнейших рабов в городе, чтобы сразиться со мной, и все ради выигрыша пари. Довольно лицемерно на фоне его обвинений в том, что я пытаюсь купить себе дорогу в дворяне. Принцесса смотрела на Арчибальда взглядом, полным желания его убить, но тот, похоже, мастерски ее игнорировал. Впрочем, не так уж неожиданно, ей не нравилась работорговля в принципе, а подобное откровенно потребительское отношение к людям ее особенно бесило. Положив ладонь на лоб последней девушки, священник громко и четко объявил: «Шая, рабыня, неизвестного происхождения, неизвестной профессии, неизвестный уровень, неизвестный», — воскликнул кто-то из толпы. Эта информация вызвала у зрителей настоящий шок. Многие размышляли о том, как вообще могло существовать существо без определимой профессии. Впрочем, они в своих мыслях не одиноки. У нее был неизвестный уровень. Более того, профессия и происхождение тоже были неизвестны. Разве это не та самая рабыня, о которой говорил Орфей? Значит, Арчибальд был тем благородным, который ее купил. Неудивительно, что Орфей вел себя так странно, когда узнал об этом соревновании. Я прекрасно понимал механику уровней. Каждый следующий давался тяжелее предыдущего, но это компенсировалось ростом характеристик. Поэтому даже человек с двумя профессиями 50 уровня не был эквивалентен специалисту 100 уровня. Даже я, имеющий возможность пользоваться преимуществами трех профессий одновременно, не смог бы преодолеть столь значительный разрыв. Каждый уровень профессии немного повышал ваши характеристики, но прирост при переходе с первого на второй уровень был незначительным по сравнению с ростом с 80 на 81. Экспоненциальная прогрессия в действии. Ее неизвестный уровень явно высокий. Я был бы удивлен, если бы он не был эквивалентен Присцилле или даже превосходил ее. Но она определенно сильнее, поскольку я не могу представить столь странную профессию первого уровня, которая отображалась бы подобным образом. Даже если ее специализация не боевая, сама неизвестность пугала больше всего. Непонимание того, на что именно она способна, было страшнее любых конкретных угроз. Она так и не сняла капюшон и не показала толпе лицо. Лишь молча кивнув, она вернулась на свое место. Три девушки, две с мощными профессиями высокого уровня, и одна с чем-то непонятным и неизвестным. Моя вера в победу здорово пошатнулась. Теперь, когда мы все представились, взволнованно объявил принц, пришло время для первого испытания. Глава 53. Превосходно. В таком случае у нашего соревнования будет достаточно простой формат, объяснил принц. Будет три тематических этапа, каждый из которых проверяет различные аспекты взаимоотношений мастер-раб. В каждом этапе проводится три разных испытания. Тот, кто выиграет два из трех, побеждает в этапе. Общим победителем станет тот, кто выиграет два этапа из трех. Вы выбираете одного раба на испытание и больше не можете использовать его в том же этапе. Все ясно, я кивнул в знак понимания, а Арчибальд почтительно поклонился принцу. Такие условия мне только на руку. У меня пять рабынь на выбор, а Арчибальд должен задействовать всех трех своих рабынь в каждом этапе. Принцесса Элиана сидела на самом краю своего места, взволнованно наблюдая за нами обоими. Принц же явно получал удовольствие от происходящего. Поскольку мы совсем разобрались, Арчибальд внезапно отвернулся от арены и уселся в удобное кресло, которое он специально принес на стадион для себя, я позволю ему приступить. Но вперед вышел пожилой мужчина с неприятным угловатым лицом, окидывающий трех рабынь резкими, оценивающими взглядами. Под этими взглядами Солиция и Кони заметно напряглись, а загадочная третья девушка никак не отреагировала. «Подождите-ка», — нахмурился я, — «и как это, блин, понимать?» На лице Арчибальда расползлось выражение самодовольного триумфа, после чего он ответил, удобно расположившись в кресле, «Как же это мой повелитель рабов? Его было крайне сложно и дорого доставить сюда из имперского облачного луга. В Абересе очень мало повелителей рабов такого уровня. Хаем единственная причина, по которой я приехал, это обещание получить эльфийку», — заявил старик с наглостью, словно ему было плевать на репутацию Арчибальда. «Я получу эльфийку, когда выиграю этот конкурс». Лицо Арчибальда покраснело от смущения, он явно не планировал, что эта деталь будет раскрыта столь открыто. «Разумеется», заикаясь, подтвердил он. «Как только она будет передана мне, вы сможете ее забрать. И как это понимать?» Мое лицо помрачнело. «Фаение как награда за участие, етить их в сраку. Разве это не очевидно?» Самодовольное выражение лица Арчибальда начинало меня серьезно бесить. «У меня всего несколько уровней рабовладельца, поэтому я, естественно, нанял повелителя рабов. Он 52 уровня. С его поддержкой у этих рабынь будет столько преимуществ, что у тебя не останется ни малейшего шанса на победу. Зрители, даже те, кто раньше были на стороне Арчибальда, быстро настраивались против него. Многие даже открыто освистывали его действия. Ты должен быть владельцем рабов лично», — возмутился я, бросив взгляд на принца. «Это совершенно неприемлемо. ХМПФ». Выражение лица Арчибальда стало еще более наглым. «Опять обвиняешь меня в мошенничестве? Поразительно, насколько часто простолюдины путают сообразительность и стратегическое мышление с несправедливостью. Рабы принадлежат мне. Любой образованный человек знает, что рабовладелец и повелитель рабов высокого уровня может использовать навык «Общий раб». Неужели ты считаешь, что высокопоставленный дворянин будет лично управлять рабами весь день? Доверит ли он кому попала собственность стоимостью в 1000 золотых исключительно на основе доверия? Все намного сложнее, поэтому абсолютно логично нанять квалифицированного специалиста для управления моими рабами. Именно так поступает разумный мастер, сукин сын. Ему удалось отразить все мои обвинения на корню. Его слова кололи как кинжалы, и я ничего не мог противопоставить этой логике. Зрители бормотали между собой и сердито выкрикивали комментарии, но Арчибальду было абсолютно наплевать на их мнение. Но тут раздался сердитый хлопок по креслу, заставивший зрителей замолчать, встала принцесса Элиана. У нее было разъяренное выражение лица, а взгляд был направлен в затылок брата. «Брат!» — воскликнула она. «С этим нельзя мириться. Это откровенное издевательство над целями этого соревнования». Принцесса, сладким голосом поинтересовался Арчибальд, «скажите мне, какое именно правило я нарушил?» Принцесса бросила на него взгляд, полный отвращения, но, поняв, что не может ответить на вопрос, перевела глаза на меня. Выражение ее лица стало крайне сложным и противоречивым. Принц тяжело вздохнул. «Мне жаль, сестра, но он прав. Его действия не противоречат установленным правилам. Он имеет полное право использовать нанятого повелителя рабов». Толпа затихла в разочаровании. Никто не захотел спорить с решением принца. «Мое беспокойство только растет. Мое главное преимущество – Бонусы от профессии повелителя рабов полностью нивелированы. Он может дать намного большие усиления своим подопечным. Глава 54. Поскольку все, что требовалось обсудить, уже обсуждено, объявил принц, я объявляю первое испытание. Первым испытанием в соревновании мастер-раб станет кулинария. А, это вызвало недоуменные возгласы со всех сторон. Разве это не боевое состязание? Тогда какого хрена мы говорим о готовке? Принц усмехнулся на наше замешательство. Что? Поинтересовался он. Вы считаете, что истинным показателем связи мастер-раб является только боевое мастерство? Я планирую протестировать абсолютно все аспекты ваших взаимоотношений. В первом этапе мы проверим, насколько хорошо рабы справляются с бытовыми обязанностями. Хорошо обученный раб убирает, готовит и заботится о своем хозяине с безупречной преданностью. Поэтому для нашего первого испытания вы должны выбрать раба для приготовления пищи. Естественно, судьей выступит моя сестра. У нее исключительно тонкий вкус. Хмм, Элиана выглядела совершенно ошеломленной, но затем мелодично рассмеялась. Хоха, ну, я действительно разбираюсь в еде. Она крайне разборчива и ест только блюда, приготовленные лучшими поварами королевства. Удачи вам обоим. Мое лицо начало бледнеть. Как я мог предвидеть, что тема будет именно такой? Я был тем парнем, который готовил для нашей группы, и даже в нашей ситуации имел более неотложные дела, поэтому особо не развивал профессию повара. Если бы я знал, что к этому все придет, конечно же обучил бы Луизу хорошо готовить. Тем не менее, даже с прокачанной профессией повара есть такая банальная вещь, как практический опыт. У меня было 6 уровней повара, но я так и не открыл способность «Базовая кулинария». К тому же эта профессия имелась у меня в качестве настоящего покорителя подземелий, хотя особых знаний она мне не дала. Для Луизы же, которая никогда не готовила и обучалась исключительно доставлению удовольствия мужчинам, простая прокачка профессии повара была недостаточной. Пиздец какой-то. Моим единственным преимуществом было то, что Арчибальд тоже недовольно скрежетал зубами. И кто из его троицы, Солиция, Кни и загадочная девушка, мог оказаться искусным поваром? Повелитель рабов также скривился, но в итоге вытянул руку и указал на Кни. «Ты», — рявкнул он, — «иди туда и приготовь блюдо, которое удовлетворит принцессу». «Я», — у Кни было такое выражение лица, словно она спрашивала, не сошел ли мастер с ума. Раб подчиняется. Он сжал ладонь в кулак. В этот момент рабская метка на теле Кни засветилась ярким светом, а сама она закричала, схватившись за голову. Хотя она была паладином с явно повышенной терпимостью к боли, то, как она кричала, ясно демонстрировала степень мучений. Было очевидно, что он воспользовался навыком наказать раба. Зрителям было откровенно неловко наблюдать за этим зрелищем. Солиция сделала шаг к повелителю рабов, но тому хватило мрачного взгляда в ее сторону, чтобы она испуганно отшатнулась, при этом продолжая смотреть на него с плохо скрываемой яростью. Сколько же раз он ее пытал, чтобы с такой легкостью запугать. Принцесса Элиана начала дрожать, наблюдая за кричащей от боли Кни. Принцу пришлось преградить ей путь рукой, чтобы она не выбежала на арену. Наконец, после целой минуты этой мучительной пытки, Кни со слезами на глазах поползла на арену, даже не осмеливаясь встретиться взглядом с повелителем рабов и больше напоминая избитую собаку, чем человека. Несколько рук внезапно коснулись моих плеч. Я оглянулся и увидел моих девочек, которые сочувственно смотрели на меня. Только тогда я понял, что мой кулак был сжат так сильно, что уже болел. Почему они пытаются меня успокоить? Они рабыни. Они должны были привыкнуть видеть, как наказывают других рабов. Видимо, это оказалось не так просто. «Мастер», — раздался тихий голос за спиной моих девочек, — «пожалуйста, позвольте мне выиграть это испытание для вас». Обернувшись, я увидел Фаению, которая смотрела на меня с пониманием в глазах. Я внезапно вспомнил, ведь она повар 10 уровня. Сразу сменил ее профессию на повара. «Давайте освободим их», — решительно заявил я. Глава 55. Фаения вышла на арену, после чего на нее немедленно начала выходить группа слуг. Они несли столы, стулья, каменные мойки, волшебные печи и прочие удобства, которые можно было увидеть в богатой кухне. Два комплекта всего необходимого были установлены на противоположных половинах арены. «Пожалуйста, передайте моим помощникам списки ингредиентов, которые вам потребуются», — объявил принц. «Они вам их предоставят». Я сомневался, что подобные вещи можно организовать так быстро, Но стоило девушкам закончить составление списков, как мужчина с кольцом-хранилищем достал все необходимое. Свежие ингредиенты заполнили оба стола. Понятно, этот человек, шеф-повар, готов поспорить, у него множество навыков для хранения продуктов помимо кольца-хранилища, замедляющих порчу. Кстати говоря, большинство колец-хранилищ не могли влиять на течение времени. Те, что обладали такой способностью, были исключительно ценными. Степень замедления времени прямо влияла на их стоимость. Кольца, замедляющие время вдвое, были самыми распространенными, но существовали и те, что могли замедлить время до одной тысячной. Они настолько редки, что, возможно, ни одного такого нет во всем Абирисе. Даже кольцо, которое я получил из подземелья, время замедлять не могло. Я не мог представить астрономическую сумму, составляющую стоимость кольца с полной остановкой времени. Только синие маги могли использовать подобную магию, поэтому требовалось объединить усилия синего мага высокого уровня и зачаровывателя высокого уровня, что само по себе было крайне сложной задачей. Фаения выглядела совершенно спокойной и собранной, в то время как Кани едва сдерживала слезы, напоминая раненое животное. «Готовы?» – объявил принц. «У вас есть 1 час. Начинаем». Фаения немедленно приступила к действию. Ее техника нарезки была поистине впечатляющей. Она даже смогла удивить Луизу, которая наблюдала за ней словно за настоящим мастером. Руки эльфийки едва не размывались, когда она нарезала овощи и подготавливала остальные ингредиенты. Для сравнения, Кани металась по импровизированной кухне словно обезглавленная курица. Хотя предполагался час относительно спокойного ожидания, движения Фаении и ее неземная красота были настолько завораживающими, что зрители смотрели, не отрываясь. Все с восхищением наблюдали, как изящно она готовила еду, а затем поместила ее в печь. Тем временем Кани все еще отчаянно собирала ингредиенты, пытаясь что-то приготовить. Час пролетел быстро, и перед принцессой поставили 2 тарелки. Если судить только по внешнему виду, уже было ясно, что Фаения одержала победу. Восхитительный аромат поднимался над ее блюдом, в то время как неописуемо выглядящая каша Кани была словно специально скрыта от посторонних глаз божественным провидением. Из чего именно она состояла, было невозможно определить. Принцесса попробовала творение Кани, после чего провела следующие 15 минут, склонившись над одним из дальних углов, пока все неловко переминались с ноги на ногу, а принц неловко похлопывал ее по спине. Арчибальд выглядел крайне недовольным с почти перекошенным от злости лицом. В итоге принцесса вернулась за стол, все еще выглядя бледной и болезненной, но все кардинально изменилось, когда она попробовала блюдо Фаении. Она внезапно издала громкий, почти оргазмический звук. Ароматы переплетаются так великолепно, словно океаническая волна, накатывающая на берег и проникающая глубоко в душу, создавая ощущение всего прекрасного и возвышенного в этом мире. Мой разум и тело вибрируют от абсолютных возможностей бытия. С сердечками в глазах Элиана принялась бессвязно восхвалять блюдо Фаении. Это же просто еда, верно? Как бывший толстяк, я обожаю вкусную пищу больше большинства людей, но впервые вижу подобную реакцию. «А-а-а-а-а!» – завопила она, вскакивая с места лицом к толпе, словно у нее случилось откровение. Мое тело словно облизывают с ног до головы сотни маленьких язычков. Принц схватил ее и потащил обратно на место. «Простите», — извинился он. «Она становится такой, когда ей что-то действительно нравится». Учитывая ее реакцию, это было 5 баллов из 10. Фаения опустила глаза, чувствуя легкое разочарование. Впрочем, у нее была профессия повара только 10 уровня. «Нет-нет», — поспешно добавил принц. «Поверьте, этому стоит радоваться. При 7 баллах из 10 у нее срывает одежду. Пожалуйста!» – закричала Элиана, пока принц пытался ее удержать, все еще извиваясь от удовольствия. «Намажьте эту чудесную еду по всему моему телу!» Видя ее почти оргазмическую реакцию, зрители начали сглатывать слюну. Мужчины стали невероятно голодными, но не могли решить, по еде или почему-то еще. «Че, что она приготовила?» – спросил кто-то из толпы. «Я думаю, это была обычная курица с рисом», неуверенно ответил другой зритель. Но у всех на уме был один вопрос. Что же, ёпст, происходит, когда она пробует что-то на все 10 баллов? Глава 56. В нашем следующем испытании рабы покажут, что хороший раб должен уметь убирать за своим мастером, объявил принц, когда зрители немного успокоились после оргазмических воплей своей сестры. Поэтому сейчас должен быть выбран раб, который приберется в грязной комнате. Раб, который справится правильно, быстро и основательно, станет победителем. Это была классическая обязанность горничной, поэтому я сразу же захотел вновь отправить Фаению. Но правила были безжалостны, каждую девушку можно использовать лишь раз за этап. Поскольку я уже задействовал Фаению в кулинарном конкурсе, применить ее в уборке не получалось. Теперь она могла лишь беспомощно пожать плечами. Отлично, один козырь уже сгорел. Уборка была задачей, которую мог выполнить практически каждый. В отличие от готовки, здесь я не видел причин, по которым любая из оставшихся рабынь Арчибальда, что Шаа, что Солиция, не могла бы составить конкуренцию моим девочкам. Значит, в этом случае самым важным станет скорость. Хоть Луиза была очень быстрой и ловкой, аккуратной я бы ее не назвал. Она всегда готова была помочь с уборкой, но порой проявляла некоторую, как бы это деликатно выразиться, небрежность. Словно ураган, пронесшийся по комнате с благими намерениями. В этот момент мой взгляд упал на Присциллу. Чем больше я об этом думал, тем больше понимал, она идеальный кандидат. В конце концов, она была быстрой, к тому же обладала способностью использовать спешку, позволяющую двигаться еще в разы быстрее. Она могла изменять свой размер, что позволяло проникать в труднодоступные места или рассматривать проблему под углом, недоступным никому другому. Наконец, ей подчинялся ветер, позволяющий поднимать и перемещать предметы, не касаясь их. Одним словом, Присцилла была идеальным вариантом. По крайней мере, в теории. «Присцилла, ты можешь это сделать?» – спросил я. Сжав кулачки, она решительно кивнула. «Я сделаю все возможное для мастера». К тому времени, когда мы повернулись в сторону арены, слуги уже превратили ее в две отдельные комнатки. Между ними находились магические стены, разделяющие пространство, чтобы один участник не мог швырять мусор на территорию противника. Имелся засаленный диван, коврик, нуждающийся в выбивании, несколько столов, покрытых пылью, и пол, усеянный разбросанными вещами. Короче говоря, типичная холостяцкая берлога, отчаянно нуждающаяся в женской руке. На противоположной половине арены поднималась Шаа. Я не знал, каковы ее способности, но все еще ощущал от нее смутную угрозу. К неизвестному следовало относиться с осторожностью, это я усвоил еще в первом подземелье. Я похлопал Присциллу по плечу, используя ускорение, когда начнется испытание. У меня такое чувство, что она будет двигаться быстро. Действуй так быстро, как только можешь. Используй магию ветра, если потребуется. Просто выиграй. Хорошо, мастер. Я оглянулся и увидел, что остальные девочки смотрят на меня с какой-то неуверенностью в глазах. Что? Нахмурился я. Нам нужно победить. Разумеется, мастер, просто. Мия выглядела обеспокоенной. А пожалуй, ничего. Я склонил голову на бок, вопросительно глядя на нее, но Мия покачала головой, а остальные девочки явно не собирались объяснять. Я пожал плечами и повернулся к арене. Женщины. Вечные загадки даже в мире магии подземелий. Превосходно. Испытание начнется по моей команде, объявил принц. 3, 2, 1, начали. Глава 57. Шаа действовала гораздо более впечатляюще, чем я ожидал. Она двигалась так же быстро, как Луиза, а возможно и быстрее, судя по ее прыжку на арену, было трудно сказать точно. Во время этого прыжка ее капюшон откинулся назад, позволяя наконец взглянуть на ее лицо, и у меня перехватило дыхание от удивления. Нет, она не была сверхъестественно привлекательной, просто у нее было японское лицо. До этого момента я видел только европейскую внешность. Она была первой девушкой за все мое пребывание в этом мире с восточными чертами лица. Мастер, она из Шигискар. Вы никогда не видели людей оттуда? С любопытством поинтересовалась Фаения. А нет, ответил я, стараясь не пялиться как идиот. Кажется, она приехала из одной из двух великих стран этого континента. Имперский облачный лук был второй из них. А это означало, что люди с ее внешностью были достаточно распространены в этом мире, они просто не так часто встречались в западной части континента. Но чем больше я смотрел на нее, тем сильнее росло беспокойство. В ней было что-то неправильное. Она была совсем не так проста, как казалось на первый взгляд. Что же касается ее самой, она двигалась с безукоризненной точностью. Прыгала от объекта к объекту, наводя порядок с элегантностью и мастерством. Ее движения казались плавными, словно хорошо отрепетированный танец. В некотором смысле они были почти гипнотическими. Она не проигрывала в плане внешности ни одной из моих рабынь, да и Канис с Алицией, которые тоже были весьма хороши собой. Фактически ее экзотичность благодаря насыщенно черным волосам и узкому разрезу глаз делала ее еще более привлекательной, хотя в этом я никогда не признаюсь своим девочкам. Разумеется, я был немного одержим Японией на земле, не считая как минимум дюжины фантазий о японских школьницах в форме. У меня было довольно четкое желание когда-нибудь там побывать. Я даже успел взять несколько уроков языка. Поэтому, увидев японку на арене, я был немного более взволнован, чем следовало бы. Впрочем, это все лирика. Я быстро вспомнил, что это соревнование, и именно за Присциллу я должен болеть. Но стоило мне повернуть взгляд в ее сторону, как мои глаза закатились от отчаяния. Присцилла поскользнулась на луже и грохнулась в нее лицом вперед. Жидкость оказалась молоком, поэтому, пока она поднималась и плакала, с ее личика вовсю стекала белая субстанция. «Блядь, я вся липкая, мастер!» — жалобно воскликнула она. Почему-то ее больше поддерживали, чем соперницу. Но хотя обе конкурсантки начали одновременно, наша сторона выглядела еще более беспорядочной, чем изначально. «Что ты делаешь?» — закричал я. «Ты должна убираться, а не добавлять хаос». «Да-да, мастер». Она поспешно сделала несколько шагов, но в итоге споткнулась и снова упала лицом во что-то неопознаваемое. Я волновалась именно об этом. Тяжело вздохнула Мия. Я бросил на нее взгляд. «Что ты имеешь в виду? Что, черт возьми, происходит?» Само собой, Присцилла не так часто практиковалась в действиях под эффектом ускорения. У нее не очень хорошо получается передвигаться на ногах в таком состоянии. Если уж на то пошло, у нее вообще не получается пользоваться ногами. Я поморщился, только сейчас вспомнив, как часто она падает. Отчасти она садилась мне на плечо в форме феи именно для того, чтобы не падать во время ходьбы. Она могла манипулировать воздухом как профессионал, в воздухе была быстрейшей, но на ногах оказывалась крайне неуклюжей. Ах, я же забыл. Я схватился за голову. Присцилла, полная растяпа. Глава 58. Пока Присцилла продолжала спотыкаться о собственные ноги, Шая лишь набирала скорость, все более гибко двигаясь, словно привыкая к домашней работе. Она была не просто невероятно быстрой, но еще и настоящим гением, который легко обучался на лету, а затем просто совершенствовался. Тем временем Присцилла поскользнулась на банановой кожуре, которая почему-то валялась на арене. Умудрилась же. Кто, блин, вообще ест бананы во время уборки? Все мужчины из зрителей радостно кричали каждый раз, когда падала Присцилла. А все потому, что во время каждого падения она попадала во все более компрометирующие ситуации, обычно включающие демонстрацию нижнего белья всем желающим. Пожалуй, впервые в жизни мне было стыдно как мастеру. Кажется, именно это испытывают родители, когда их дети играют дерево в школьном спектакле, то есть они стараются изо всех сил, но разве можно этим гордиться? «Присцилла!» — воскликнул я, чувствуя, как схожу с ума от происходящего. Присцилла остановилась, снимая с груди нечто, оказавшееся спагетти, и посмотрела в мою сторону с растерянным выражением лица. «Ну почему все на этой чертовой арене связано с едой? Плевать на все остальное, я должен был поддержать Присциллу. Она действительно могла выиграть это испытание, просто не думала головой. Если бы я не отвлекся на японку, то смог бы проконтролировать ситуацию сразу». «Мастер», — беспомощно спросила она, почти рыдая, — «тебе не нужно использовать ноги», — крикнул я. «У тебя есть крылья, используй их». Естественно, если бы она летала по комнате, то легко справилась бы с уборкой. Но она упорно пользовалась только ногами, из-за чего постоянно падала. А ведь она была феей и сильфом. Она могла управлять ветром и имела два прекрасных крыла, способных удерживать ее в воздухе. В правилах ничего не говорилось о том, что работать нужно исключительно ногами. Одним словом, летая она с самого начала, и никаких проблем не было бы. Лицо Присциллы засияло пониманием так ярко, что мне захотелось треснуть себя по лбу. Она действительно забыла, что у нее есть крылья. Оглянувшись назад, она тут же расправила крылья за спиной. Толпа восторженно загудела. Я вздохнул с облегчением, но даже если бы она теперь двигалась правильно, ей все равно требовалось убрать всю комнату до завершения испытания. Я ободряюще кивнул ей, не забывая использовать свой ветер, напомнил я девушке. Она счастливо кивнула, после чего внезапно присела для разбега. Присцилла резко взмыла вверх, расправив крылья во всю ширину. Внезапно ранее неуклюжая девушка стала подобна ангелу. Солнце отражалось от ее крыльев, заставляя их искриться волшебным светом, а затем она опустилась вниз с силой. Когда ее крылья резко взмахнули, вырвалась настоящая буря с эпицентром в виде нее. Ветер понесся во всех направлениях с мощью равной торнадо в Канзасе. Зрители были шокированы, поскольку мощный воздушный поток распространялся во все стороны с огромной силой. Даже мне пришлось с криком отпрыгивать от летящего стола. Когда ветер наконец утих, на арене не осталось ровным счетом ничего. «Я победила!» – счастливо воскликнула Присцилла, совершенно не обращая внимания на угрожающие взгляды дюжины пострадавших от летящих предметов зрителей. «Дисквалифицировано!» – закричал принц Абириса, поднимая руки в защитной позе. При этом его волосы торчали во все стороны. «Упс, блин!» – вздохнула Присцилла и разочарованно надулась. Глава 59. «Мне так жаль, Маастер!» – рыдала Присцилла, пока я гладил ее по голове. В итоге мне пришлось утешать ее, пока она самозабвенно плакала после позорного поражения. «Все в порядке», — успокаивал я. «У нас по одному выигранному испытанию. Мы все еще можем взять общую победу в этапе». После того, как зрители оправились от урагана, а Присцилла наконец успокоилась, лишь изредка всхлипывая, принц Абириса снова подошел к трибуне. «Превосходно! Последнее испытание этого этапа». Он сделал театральную паузу. «Хорошая рабыня должна быть способна заставить кровь мастера закипеть. Рабыня должна соблазнить своего хозяина и продемонстрировать весь свой эротизм на арене». Внезапно принца по затылку прилетела туфля. «Уборка, готовка, секс». Принцесса Элиана вскочила с места. «Принц воспитывает рабыню или готовит идеальную домохозяйку». Разумеется, эти гневные слова исходили от принцессы, которая наконец пришла в себя после кулинарного оргазма и теперь сердито смотрела на брата. Принц беспомощно рассмеялся, пожав плечами. «Во многих отношениях рабыня действительно похожа на жену. Я хочу, чтобы это соревнование было всесторонним. Как бы моя дорогая сестрица не желала закрыть глаза на реальность, рабов часто используют и для интимных услуг. Как же нам завершить этап без сравнения эротического потенциала?» ХМПФ. Принцесса скрестила руки и отвернулась, но возражать больше не стала. Что касается зрителей, женщины смотрели на арену с презрением, а многие мужчины выглядели предвкушающе. «Не волнуйтесь», – заверил принц, – «я не намереваюсь просить ваших рабынь совершать что-то непристойное. Они просто должны соблазнить своих мастеров. Естественно, у меня есть маг, который сфокусируется на ощущениях хозяев. Победителем станет тот, кто будет сильнее возбужден действиями своей рабыни». Это было неправильно по множеству причин, но когда я взглянул на скривившееся лицо Арчибальда, то понял, это не имеет значения. Я уже выиграл испытание. Если бы он был готов рискнуть одним из своих мускулистых мужчин, возможно, у него и был бы шанс. Но в случае с девушками это было все равно, что пытаться поймать рыбу голыми руками. «Не волнуйтесь, вам не придется особо стараться», — сказал я оставшимся девочкам. «Просто немного станцуйте или что-нибудь в этом роде». Хотя публично возбуждаться было довольно странно, фактически мы не занимались сексом с тех пор, как добрались до столицы. Тесный гостиничный номер с кроватью, которая едва нас всех помещала, не был самым романтичным местом. И даже если бы я захотел насладиться близостью, мне пришлось бы выбирать из двух вариантов. Либо удовлетворять всех четверых, что, честно говоря, довольно утомительная миссия наподобие восхождения на Эверест, либо оставлять трех девочек снаружи, пока развлекаюсь с четвертой. Поэтому мы и воздерживались от секса, а с четырьмя красивыми девушками, которые терлись обо меня каждую ночь, возбудиться было проще простого. «Мастер, я хотела бы поучаствовать», — заявила Луиза, в ее глазах ясно читалось желание победить. «Честно говоря, мне не так важно, кто пойдет. Меня тренировали именно этому, поэтому я обязательно заставлю кровь мастера кипеть». Она сжала кулак, словно собиралась участвовать в самом важном соревновании своей жизни. «Как я уже сказал, это не особо критично, мастер». Слезы заблестели в ее глазах. «Я жила ради этого момента. Кажется, это было намного важнее для моей тигрицы, чем я предполагал. Для нее, как для обученной куртизанки, было честью иметь возможность возбудить своего мастера на публике. Она изучила столько техник соблазнения, и все они в итоге достались мне. Она очень хотела себя проявить. Кажется, только я отношусь к этому легкомысленно, но для нее это крайне важно. Тогда я попытался придать голосу властность. Как твой мастер, я приказываю тебе возбудить меня своим телом. Очевидно, именно этих слов она и ждала, потому что на ее губах расплылась широкая улыбка, глаза засияли, а хвост взволнованно заколыхался. Да, мастер. Глава 60. Прежде чем у Луизы появился шанс продемонстрировать свои умения, наступила очередь Солиции. Ее выбрали отнюдь не за особую чувственность или нечто подобное. Не забывайте, она король бандитов. Кани, в отличие от нее, хотя бы обладала некоторым очарованием. Как паладин, она могла по крайней мере продемонстрировать милое зрелище. Я прекрасно помнил, насколько привлекательной она умела быть.